мне позор и нет отца. Станет с ручками мальчик, жалобно просит об хлеба, а мать бедна и нет отца. Thank you. Нам поклониться и за песнями сидеть.